сторона, как вы считаете, свадьбы, другие торжества, именины, несут ли они ту смысловую нагрузку, которая была раньше у наших предков? Дело обстоит так, что все, что осталось у нас сегодня, как свадьбы делают, как это остатки, остатки древнейших-древнейших мистерий. Но раньше это было мистерия, это было великое действие. Это не просто было вот так, собрались, напились, подарки подарили и весело провели время и на этом разошлись. Это предшествовало, свадьба предшествовала великому понятию, это великому понятию зачатия ребенка, и человек отвечал за это. Это не просто по случаю, как, извините, говорят, подзалетело, а ребенок был ожидаемый, ребенка вычисляли, под каким созвездием родиться, кто должен родиться, какая у него характеристика должна быть и какая у него судьба должна была быть. Это не все, это не просто так. И невеста у осетин называется, свадьба вообще называется чинзахшав. А чинз — это невеста, ахшав — это ночь. И он называется ночь невесты. А что такое ночь невесты? Невесту приводили в дом, в котором она должна была жить с семьей мужа, да? Тогда не были отдельных квартир, отдельные замки, может, и были у кого-то. Но вообще-то ее ставили, во-первых, обводили вокруг очага, что делают до сих пор в Индии. Очаг – это самое святое место. И она, прикоснувшись, рахш, цепь надочажная. Это было, кстати, цепь – это генеалогическое древо рода. Каждый род, когда он мог нарастить восьмеркой, символ бесконечности, эту цепь удлинить, если ты к определенному времени женился, родил, воспитал сыновей и дочерей именно истинных осетин, там, допустим, или другой национальности, или истинных славян, который по этому кодексу воспитывался, как и Аланский кодекс, да, там чти родителей и все прочее. Это все было. И вот эту цепь надочажную они увеличивали за счет того, что ты защитил родину, что ты вот этот, что вот... Ну, то есть все, что тебе было предписано, ты это в свое построил, дом, как говорится, сына родил, ты это совершил. И вот тогда надочажную цепь ты увеличивал вот этой символом бесконечности восьмерка. И она удлинялась. Это есть родословная. Сейчас этого всего нету. Все потеряно. Теперь люди не знают уже даже своих дедушек и бабушек. Бывает так. Да, так тоже бывает. А если знают, то не общаются. Просто знают и все. Так тоже бывает. Но род – это великий смысл. Род. И вот теогония есть в интернете, возьмите и почитайте, что женщина, девушка становится женщиной, у нее открывается какой-то канал. И вот ее первый мужчина является, как бы сказать, в тонком мире автором ее детей. Она будет рожать не от своего мужа, а от того первого, который у нее был. Поэтому очень важно было и у славян, и у осетин выходить замуж девственницей. Сейчас это не модно, сейчас со школы теряют свою бедность. Не будем обобщать, я думаю, многие наши зрители... Да, да, да. Но это очень важно, чтобы выйти замуж именно девственницей, чтобы твой муж был твоим первым мужчиной. Но до этого у ариев устраивали, значит, что? В каждом доме был столб. И вот у этого столба невеста оставалась. Иногда с подружками, иногда одна. А что это такое? И она стояла. Поэтому называется «Ночь невесты». Она приобщалась к энергетике этого рода. Понимаешь? Она не просто меняла фамилию, там уходила. Она приобщалась к этому роду. Она энергетику этого рода уже несла. Мужа, понимаешь? То есть она за мужем. То есть ты за мужем становилась. Ты присоединялась, ты становилась членом этой семьи. И вот когда ты становишься членом этой семьи, как ты в ресторане можешь стать членом этой семьи? Я вот своим знакомым так советовала. Сделайте так, сначала ее приведите в дом, пусть она постоит дома, присоединится, пусть это квартира или дом, ну, там, где вы живете, там, где ты живешь, там, где твои родители. И вот ты присоединяешься к энергетике в этот дом, а на второй день уже, когда с нее фату сняли, веди ее, наряди снова, как кукла в ресторане, просто это уже будет, как говорится. А это уже казаться. А вот быть, это вот первая ночь, проведенная в этом доме. И это очень важно. И тогда не распадется семья. А если ты пришла для того, чтобы, как говорится, в ресторане побольше людей собрать, много нашуметь, подарков получить, селфи сделать, и вот ради этого, а потом через месяц тратят бешеные деньги, расходятся. Я сколько знаю, все разошлись. Вот эти вот устроили эти бега, рестораны, таракани. Я их называю тараканьи бега. Потому что ресторан не то место, куда нужно чистую невесту приводить. Это злачное место при всем при том. Пусть простят меня рестораторы, они могут потерять бешеные этого. Но вот в этой свадьбе смысла никакого нет. Это только с позиции казаться. Казаться богатым, казаться веселым, казаться красивым, казаться чистым, казаться порядочным. А сами, извини меня, считают, кто сколько чего подарил, списки там, деньги считают, все. Это ж не просто так. И получается, что свадьба – это как бы вот какой-то ритуал, вроде бы полезное и вроде бы приятно. Но к истинному союзу двух родов это мало имеет отношения. И, соответственно, такой результат. И называется он браком. И в результате разве хорошее дело можно браком назвать? Хорошее дело браком не назовут. Не назовут, это раз. И поэтому у нас она называется «Ночь невесты». И это очень важно. И уже от нее зависит, куда пойдет этот род. Каких она детей принесет. Какой... Они же будут носить мужа фамилию, дети. И вот какой дальше род, куда он пойдет, в развитие или в эволюцию или в инволюцию, зависит от той, которая приходит. От нее все зависит. Мир в этом доме от женщины зависит. Дети здоровые от женщины зависят. Покой и лад в семье, мир в семье от женщины зависит. Женщина, поэтому осетин, она получала, вот она приходила определенного уровня, вот у нее деление должно быть, а потом она все с рождением ребенка, статус ее повышался. И до того, как она приходила на пенсию, она уже имела звание генерала. Вот старшая в семье – это генерал. Маршал. Нагрудники, значение нагрудников. Нагрудные, да. Вот нагрудники, никто сейчас все время спорит, сколько их должно быть. И никто не знает. Так же, как костюм. Костюм невесты, вот то, что этот, вот вышивает узоры, они все имели обязательно предназначение. Обязательно. Любой завиток на платье. Здесь должны были быть 9 этих 9 ахнаджит, они по-стински называются. 9 их штук должны. Серебряные эти полоски, да, 9 штук. На платье рашган-то открытое же они, вот внизу нижнее платье, тоже должно было 9 витков быть. Почему? 9 и 9 – 18. А 19-й камари. И вот это есть ДНК. 19 витков ДНК делает 2 спирали, которые у нас остались, которые несут информацию о человеке. Вся информация про нас заложена в нашем ДНК. Не зря же сейчас по ДНК определяют отцовство. По ДНК можно восстановить человека, родственные отношения, к тому же даже Христу. Просто волосок надо иметь, и ты можешь восстановить. ДНК – это те 8 клеток, которые наш геном, которые находятся в теле человека, и от начала до конца это константа. Все клетки меняются каждые 7 лет. Каждые 7 лет меняются клетки полностью, кроме вот этой клетки одной. Она носитель информации, про все, про цвет волос будущего ребенка, про рост, про этот внешность. И даже, почему спрашивает, кто-то болел из предков, могут твое будущее заболевание определить по ДНК. Это очень, это вот такие вещи, это оккультная анатомия называется. Ее давно это, и врачи этим не занимаются. А если бы врачи занимались, они бы, почему? Потому что сердце соответствует солнцу, понимаешь? И у каждого, вот кто родился под каким этим созвездием, у него такие болезни бывают. Почки, сердце. Вот. И кто чему соответствует на небе в созвездиях? Вот это все знали наши и алхимики, знали древние. Знахарки знали. Вот про, пример про знахарок. Мы не сговорили про пирамиды. Пирамида тоже переводится. Пирос – это греческий огонь. Треугольные наши пироги. Это вот и есть пирамида. Дело в том, что пирамида, внутри его находится то ли кристалл, говорят, то ли связь с другими мирами, то ли она энергетику посылает. Не могут никто определить. Но во всяком случае, захоронение фараонов ни в одной пирамиде не найдено. Начнем с этого. Это раз. А вот представь себе, что это накопитель энергии, пирамида, да? Из космоса, из Земли, вот ее это, да? Вот древняя женщина-осетинка рожала, и роды были трудные. Знахарки принимали роды. И ставили в изголовье чесалку. Она имеет вид пирамиды. Чесалку, знаешь, вот этот, как его, шерсть чешет. Она же вот эти, иглы ее длинные, да? А сама она имеет вот такую вот, да, пирамиду. В изголовье ставили чесалку. И она называлась Пиран. Пиран, пир, пир опять, Пиран, да? Пиран. Чесалка называется Пиран по-эстински. Пиран вместо Пи. А Пи – это вибрация Фи с четвертого измерения. Это вибрация соизмеримости и гармонии. Мы живем в двух вибрациях. Вибрация Фа – самый больший слов у осетин ключевых начинается на Фа. Фалтер – потомство. Фандак – дорога. Фар, счастье, мир, покой, фа, да? Фалваранта, экзамены. Все на фа. Это вот если взять остинский словарь, вы увидите, что больше всех на фа. А фа – это наша прана, это наша аура. Прана – это наша энергетика, тонкая психическая энергия. И вот она начинает фа, фа. Обратно ап. А ап по-осетински обозначает суть, смысл, сущность, сердцевина. Ап. Фа и ап. ФП меняется в ап. И другая вибрация, это вибрация фи. Финг. Фи. Обратно она ив. Ив. Ивен. Изменяется. Это энергия, которая изменяется. Вот если бы мы правильно молились над твоими пирогами, мы могли менять карму, понимаешь? Не отрабатывать всю жизнь, а мы ее могли менять. Вот за счет точной молитвы и точного расположения четырех композиций пирогов. Сейчас, да, четырех, да, композиций. Фи, финг, финг, да, получается фи, новая. Ног, ног, новая, да? Ног. Фи, ног. Обратно ган, кан, ив. Канан делать, ив изменений. Изменение делается через новую вибрацию фи, которую мы получаем на вот этом круглом столе. Это все так взаимосвязано, это все такие потрясающие вещи. Я говорю, правильно Христос сказал, он знал, что тот, кто умеет, и знает, владеет этими знаниями, волосок не упадет без их ведома. Ничего бы не происходило, если бы мы... Значит, ведомо – это карма с нами. Мы получаем то, что заслужили. И через болезни, и через все мы это все получаем обратно. Мы неправильно мыслим, потому что мысль вещественна, она материализуется однозначно. Вот и какой посыл идет, а когда человек на себе зациклен, соответственно, и мысли его мне, любой ценой мне. А в результате, и поэтому вокруг Земли находится такая пленка, Земля как бы вот целлофан упакованная. Это помимо хроники Акаши. Хроника Акаши – это вот наше здание, интернет – это плохая калька на хронику Акаши. Там на уровне вибраций все записывается. Вот ребенку в Атлантиде не надо было ходить в школу. Он подключался к этой хронике Акаши и скачивал любую информацию. Вот так, то, что, как мы сейчас в Гугле находим, что-то нам надо, мы вот интернетом и сразу оттуда получаем информацию. Но это плохая калька, потому что ее сделал человек. А там другие авторы. Поэтому там истинные знания находятся там. И хроника опять Акаш. Взгляни по-стински. Акаши. Хроника. Вот тебе санскрит и арийский язык. Акаш. Акашин. Заглянуть, взглянуть туда. И все тогда поймешь. Ну, взглянуть надо духовным оком, не простыми глазами. Простыми глазами мы многое чего не видим, даже не видим. Так вот, свадьба – это мистерия. Она предшествовала непорочному зачатию, рождению от Святого Духа. Для этого в первую брачную ночь между парнем и девушкой клался меч или кинжал, потому что меч – это символ Святого Духа. Это и есть крест, которому молились скифы, сарматы и аланы задолго до рождения Христа. Это и есть. Он проходит по закону Божьему, что крест – это меч. И Христос про это говорит. Ученик ему говорит, Неофит, что мне сделать? Он говорит, иди продай рубаху и купи меч. Это тот, который предлагал мечом, что хлеб режут, да? Нет. Мечом что делает? Удобряет землю, копает? Нет. Мечом убивает, да? И тот, который сказал это, потому что это был крест. И этот крест, и первые крестьяне назывались христиане, не христиане, Христо, я тебе сказала, Христос, христиане. Вот такие дела, такие, так все взаимосвязано. Все связано с небом, и человек ее самое лучшее Божье создание, по идее, должно было быть. И так оно и есть. И человек может достигнуть очень высокого уровня, если он захочет. Взглянув в твои чистые, прекрасные глаза.